Глава 16. Сама не знаю, зачем я согласилась на этот ужин. Видимо, тогда я еще пребывала в шоке. Да и до сих пор в шоке от поведения Романа. Я, конечно, понимала, что раз у него завелась молодая любовница, он тратил на нее деньги. Но чтобы вот так... Дорогие подарки, отдых на Кипре. В то время, когда я пахала в бухгалтерии и собирала копеечки на свадьбу нашей дочери. Вот такой подлости я вообще не ожидала. Мне становится так больно. Ну как же так? Ведь столько лет вместе... Да тьфу! Надоела уже эта фраза, оскомину набила. Столько лет вместе, столько лет вместе. Да хоть 100 лет. Если человек козел, что это меняет? Еще говорят, люди не меняются. А вот они очень даже меняются. А может быть, просто Роман всегда был таким подонком, и только сейчас вылезло все наружу. Кто его знает, сколько раз он изменял мне. Злость на себя затмевает все остальные чувства. Вот же дура какая, доверяла. А надо было следить, надо было контролировать. Как говорится, доверяй, но проверяй. Наверное, поэтому, чтобы избавиться от этих мыслей, я согласилась на ужин. Чистая авантюра с моей стороны. Тогда я про Егора даже не думала. Мне хотелось отвлечься, перестать грызть себя. Сейчас же, подходя к ресторану, я начинаю нервничать. Что-то это очень смахивает на свидание. И зачем я нарядилась и сделала прическу? Это всего лишь деловой ужин. Я заберу свою драгоценность и уйду. Не скрою, мне приятно внимание Егора. Какая-то мстительная радость. Вот тебе, Роман. Ты не единственный мужчина на свете. Сейчас я начинаю жалеть об этом. Егор может подумать, что я даю ему авансы. Привет. Он уже в ресторане и машет мне рукой. Привет. Подхожу к уютному столику на двоих. Он встает и сам, не дожидаясь официанта, отодвигает мне стул. Джентльмен, однако. Я с интересом поглядываю на него. Сейчас он выглядит старше, чем в клубе. Наверное, дело в одежде. Сегодня на нем джемпер нейтрального голубого оттенка и джинсы. Только волосы все так же по-мальчишечьи вихрастые. Что будешь? Счет пополам, сразу предупреждаю я. Нет, возражает Егор. Счет я сам оплачиваю. Я не тот мужчина, который делит счет с девушкой. Попрошу не оскорблять. С девушкой? Усмехаюсь я про себя. Ну ладно, не буду спорить. Хочет, пускай платит. Мне деньги тоже не лишние. Благодарю тебя. Вежливо говорю. За сережку. Где ты ее нашел? Она прицепилась к моему свитеру. Вот сюда. Показывает он на плечо. Я вспоминаю, как прижималась к нему. Щеки вспыхивают от стыда или от волнения. Не пойму. Понятно. Она очень дорога мне. Это подарок бабушке. Объясняю я зачем-то. Я сразу так и понял, отвечает Егор. Мы делаем заказ и пока ждем, Егор пытается вести светскую беседу. Ты исчезла просто, как Золушка. Как ты добралась до дома? Да, мы с подругой поехали к ней, отвечаю, и еще немного посидели. Наверное, меня обсуждали. Хитро усмехается он. А нет, с чего бы, равнодушно пожимаю плечами. Словно для меня это привычное дело, целоваться с незнакомыми парнями в клубах. А я вот думала тебе, вдруг говорит Егор. Вот как? И что ты думал? Мне вдруг хочется пококетничать. Ты мне понравилась, Жень, прямо отвечает он. Я хочу продолжить знакомство. Ишь, шустрый какой, сейчас немного остудим твой пыл. Я замужем, говорю я. Я считаю, что это беспроигрышный вариант отшить молодого человека. Но почему-то на Егора это не действует. Ты меня прости, Жень, но либо с мужем у тебя что-то не так, либо ты меня обманываешь, говорит он и косится на мою руку. В порыве злости я сняла обручальное кольцо перед походом в клуб. «Да просто кольцо не ношу. Мало стало. Поправилась сильно», — отвечаю я. Он оглядывает меня бесстыдным мужским взглядом. «В самый раз», — довольно говорит он. «Мне нравится. У тебя просто шикарная фигура». «Блин, получилось, будто я напрашиваюсь на комплименты. И еще у меня взрослая дочь», — заявляю я. «Но и это не смущает Егора». «Ну и что?» Он непонимающе смотрит на меня. А то, что у нас большая разница в возрасте, слишком большая, так что не стоит на что-то рассчитывать. Хм, Жень, не такая уж она и большая, возражает Егор. Мы современные люди, что для нас разница в возрасте? У кого-то разница в возрасте и 30, и 40 лет, и ничего, люди живут и счастливы. Как у него все просто. Ну, посмотрим сейчас, как ты выкрутишься. «Так ты что, мне замуж предлагаешь?» — улыбаюсь я. «Не боишься, что соглашусь?» «Нет, не боюсь», — говорит он. «Ты не согласишься. Во всяком случае, сейчас не согласишься». «Это почему же?» «Потому что ты не такая. Тебе нужно поближе узнать человека. Влюбиться, довериться. Твой муж, он как-то обидел тебя, я прав?» «Откуда ты знаешь?» От удивления у меня чуть глаза на лоб не лезут. Неужели Ленка ему рассказала? Хотя когда бы она успела? «Ну, я ж не совсем дурак», — качает он головой. «Хоть ты и считаешь меня молокососом, недостойным тебя». Мне не нравится, куда ведет наш разговор. Он хочет, чтобы я начала оправдываться и загнала себя в угол. Признала, что мы вполне можем быть парой. Знаем, плавали. Похоже, пора уходить, пока еще до чего-нибудь не договорились».